Глава третья. Йо-хо-хо все равно за борт. 15 августа 1801 года. Французская республика Руан. Капитан Казбек Бутаев. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Итак, приступим к делам нашим скорбным. Виконт перестал быть для меня пациентом и превратился в объект вербовки. Правда, как и с его болезнью, мне нельзя было ошибиться. И в первом, и во втором случае мог наступить летальный исход. Тут уж как получится, хотя нам очень хотелось, чтобы Виконт стал нашим агентом и помог нам в нашей работе. Отоспавшись и справившись со своими желудочно-кишечными болячками, сэр Чарльз Джон Кэрри выглядел гораздо лучше, чем вчера. Синюшная бледность исчезла с его лица, да и голос Виконта звучал не заунывно, загробно. «Скажите, месье Алан», — осторожно спросил он меня, — «могу ли я надеяться, что болезнь окончательно отступила от меня, и моей жизни уже ничего не угрожает?» «Можете, это я вам говорю как врач. Хотя я бы посоветовал вам не спешить вставать с постели, вы еще очень слабы». «Проклятые устрицы, проклятая Франция, проклятые французы!» Тут Виконт спохватился и стал извиняться. «Простите, месье, я не хотел обидеть вас и вашу страну, хотя, как я понял, вы не француз, а русский». «Сэр Чарльз», — ответил я, — «вы едва не отдали концы, и потому ваши чувства мне понятны. А насчет моей национальности скажу только, что мой народ на протяжении почти трех столетий бок о бок с русскими сражался с общим врагом». «И что вы хотите сделать со мной?» — спросил Виконт. «Вы ведь хорошо знаете, кто я и против кого работал в последнее время». «Знаю», — кивнул я. «Мне известна ваша роль в заговоре против императора Павла I. Правда, по независящим от вас причинам вы не смогли довести до конца этот заговор, и русский император остался жив. И чтобы замести следы, вы пристрелили одного из своих сообщников, генерала Беннингсона». «Боже», — простонал Виконт. «Вам и это известно». «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы и наружу. Следует не забывать, что говорил нам Господь. Впрочем, давайте вернемся к вашим делам, которые далеки от божественных». «Это вы о Ревеле?» — спросил Виконт. «Именно о нем. Значит, проклятый ирландец вам все рассказал?» «Сэр Чарльз, вспомните слова Евангелия. Повсюду там, где вы побывали, вы оставляли следы, большей частью кровавые. Мы внимательно следим за вами, ведь вы сами того не желая помогли нам раскрыть целую сеть британских агентов. Мы их всех обезвредили». «Боже мой!» — вздохнул Виконт. «Что теперь будет со мной? Мне не простят всего случившегося». «Да, особенно если мы предоставим неопровержимые доказательства того, что в Кёнигсберге по вашей вине погибли лучшие агенты Британии. И что из-за вашей беспечности Наполеон Бонапарт сумел беспрепятственно совершить свой прусский вояж, заключить договор с русскими и благополучно вернуться в Париж». «Месье Алан, или как вас там?» Виконт был в отчаянии. «Что же мне теперь делать? Я попал в ловушку. Если вы представите Лондону доказательства того, о чем вы мне сейчас рассказали, то мне надо писать завещание и готовиться к уходу в мир иной». Кэрри застонал и закрыл лицо руками. Я понял, что пока не стоит окончательно его дожимать, и решил сменить тему разговора. «Скажите, сэр Чарльз, у вас остались связи при дворе короля?» «Это я к тому, что, может быть, найдутся люди, которые попытаются спасти не вашу репутацию или карьеру. Об этом не может быть и речи, а вашу жизнь и свободу». «Эх, месье Алан», — вздохнул Виконт, — «если бы вы знали, с кем мне приходилось иметь дело. Придворные — это стая кровожадных волков, которые готовы вцепиться в глотку своему ближнему, чтобы хоть немного возвыситься над окружающими. К тому же против меня настроены очень многие. Конечно, если вы не пустите в ход те сведения, о которых вы только что говорили, то я смогу попытаться спасти свою жизнь. У меня будет шанс уцелеть только в том случае, если Дженкинсон не узнает, что я вместо родового замка в Кловеле отправился в Нью-Хевен и далее во Францию. А этого никак нельзя исключать, увы. И тогда мне повезет, если мне всего лишь отрубят голову. За измену, как вы, наверное, знаете, казнь куда более изощренная». «Мне сдается, уважаемый виконт, что вы правы, то есть ситуация безвыходная». «Или...» — и я улыбнулся. «Почти безвыходная». «Другими словами, вы предлагаете договориться. Я полагаю, вам нужна будет не только информация, но и кое-какие действия с моей стороны». «Вы очень проницательны, милорд. Тогда позвольте назвать свои условия». «Первое из них такое. То, что я сделаю, не должно быть никоим образом направлено против кого-либо из членов королевской семьи». «Вы имеете в виду лично против кого-либо из них?» «Вы меня правильно поняли». «Ну что ж, с этим я соглашусь. А что вы хотите для себя персонально?» «Это, конечно, будет зависеть от того, что именно мне придется делать. Но я хотел бы определенную сумму денег, плюс возможность выехать туда, где меня не сможет достать английское правосудие, например, в североамериканские Соединенные Штаты». «С этим я тоже соглашусь, но надеюсь, что ваши аппетиты будут достаточно умеренными». «Видите ли, месье Алан, в данный момент я в достаточно сложном положении и готов сделать на это определенную скидку. Но хотелось бы знать, что именно вам от меня требуется». Я чуть замешкался, а потом спросил. «Сэр Чарльз, насколько нам известно, вы в свое время пребывали на Мальте, пытаясь склонить рыцарей Ордена Госпитальеров перейти под покровительство Соединенного Королевства». «Вы очень неплохо осведомлены о моем прошлом. Мне действительно довелось побывать на Мальте лет 10 назад. Правда, я тогда был еще совсем молодым дипломатом, или шпионом, это уж как вам угодно меня называть, и находился на вторых ролях. Действительно, мы не смогли добиться больших успехов, французы полностью нас переиграли». «Да, но теперь на Мальте находятся английские и неаполитанские гарнизоны. Французское вторжение в Египет закончилось полным поражением Бонапарта, хотя он и император Павел мечтают взять реванш за это поражение. Впрочем, они надеются сделать это в другом месте». «Вы имеете в виду Индию?» Пиконт по привычке насторожился, словно охотничий пес, почуявший добычу. «Мне известно о готовящейся совместной экспедиции русских и французов на юг. Только при чем здесь Мальта?» Я пожал плечами. «Мальта стала форпостом Британии в центре Средиземного моря. Форты Валлеты сильно укреплены. К тому же с Мальты удобно действовать против тех итальянских государств, правители которых еще не до конца избавились от идей, принесенных на Апеннины якобинцами. Да и на Ионических островах находится русская военно-морская база». «А что именно вы хотите от меня, месье Алан? Информацию или нечто большее? Это зависит от нескольких факторов. Но позвольте сначала один вопрос. Сэр Чарльз, насколько опасно было бы для вас лично отправиться на Мальту под видом посланца Foreign Office? «Полагаю, что не слишком опасно. На этом острове нет никого от Foreign Office, а Дженкинсон вряд ли будет в настоящее время делать запросы в другие департаменты насчет моей скромной персоны. Это было бы чревато для него потерей своего уютного кресла. Надолго, если не навсегда. Но мне хотелось бы еще раз подумать над вашим предложением, а также узнать чуть больше конкретики». «Хорошо, сэр Чарльз. Мы понимаем, что вам необходимо взвесить все «за» и «против». Полагаю, что суток вам вполне должно хватить. Не пытайтесь незаметно покинуть это гостеприимное жилище. Во-первых, вы еще очень слабы и вряд ли сможете далеко уйти. А во-вторых, охрана не позволит вам это сделать. И тогда вам снова понадобятся мои услуги врача». Я вежливо попрощался с виконтом и, дав соответствующие наставления охране и слугам, отправился на встречу с моей дорогой Беатрис. Она решила навестить меня в Руане, и мне очень хотелось снова ее увидеть. 16 августа 1801 года. Французская республика, Руан. Капитан Казбек Бутаев, РССН, УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В душе у меня все пело, в Париже все шло так, что лучше не придумаешь. Здесь, в Руане, мы с помощью Джона МакКриди не только захватили виконта, но и сумели его завербовать. И, наконец, ко мне вчера приехала моя ненаглядная Беатрис. Да, для общего дела эта новость, наверное, малозначимая, но для меня лично эта женщина, как оказалось, значит необыкновенно много. и я был на седьмом небе от счастья. А сейчас я вновь шел на встречу с виконтом, были у меня к нему кое-какие вопросы, которые лучше задать раньше, чем позже. Да и с Джоном мне нужно было обсудить, хочет ли он в ближайшее время уехать в Россию или готов еще послужить нашему общему делу, либо в Англии, либо, возможно, в Ирландии. Вообще-то мой путь проходил поодаль от Сенны, но почему-то мне захотелось именно сегодня прогуляться вдоль этой знаменитой французской реки. Если сердце Парижа находилось на острове Сите, посреди Сены, то здесь, в Руане, старый город располагался к северу от нее, и я редко видел ее свинцовые воды. На берегу я увидел молодого человека, который, стоя у мольберта, что-то на нем старательно изображал. Я хотел было пройти мимо, но неожиданно сообразил, что я его знаю, но не мог вспомнить, кто и когда меня с ним познакомил. Это было очень странно. У меня весьма неплохая память на лица. Я чуть замешкался и бросил взгляд на художника. Меня вдруг осенило. Эту копну светлых волос, это лицо с глубоко посаженными глазами я видел на портрете в популярной книге о знаменитых изобретателях, которую я читал когда-то в детстве. «Мистер Фултон, если я не ошибаюсь», — поприветствовал я того, кто считался изобретателем парохода и подводной лодки. Тот с удивлением взглянул на меня. «Вы меня знаете? А я уж, простите вас, что-то не припомню. Хотя вы говорите на английском почти так, как говорят у меня на родине. Неужели вы иммигрант, приехавший в Америку, а теперь почему-то оказавшийся здесь, во Франции?» «Не совсем. Я и правда не француз, но в Америке никогда не был. Кстати, а не хотите ли сходить в трактир и чего-нибудь поесть? Например, в Ля Курон?» «Вы знаете, мистер, зовите меня Алан. Неужели вы тоже шотландец из горцев? Хотя нет, акцент у вас не похож на акцент жителей Каледонии. Но имя у вас шотландское, хотя, впрочем, и во Франции немало людей, носящих имя святого отшельника из Британии. Правда, говорят, что он проповедовал и в Корнуолле». «Знаете, я и в самом деле из горцев, только не шотландских, а из несколько другой части света. И не мистер Алан, а просто Алан». «Тогда зовите меня Роберт. И видите ли, Алан, я уже давно жду обещанные французским правительством деньги. Нам, впрочем, это сейчас не так важно. Но их нет, и я живу прихлебателем у друзей и жду, когда мне наконец-то заплатят хотя бы немного из того, что мне было обещано». «Ничего, у меня деньги есть. Я заплачу за наш обед». В Ля Курон было, как обычно, темновато, темная мебель, маленькие полупрозрачные окна, частично занавешенные тяжелыми портьерами, тусклые масляные лампы на столах. Я попросил отдельный кабинет и обратил внимание, что Фултон как-то странно на меня поглядывает. Здесь было не в пример уютнее. И я сразу же отодвинул портьеры, но окна открывать не стал. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь невзначай услышал наш разговор. Когда официант принес нам на тарелке местной баранины, а также доску с разнообразными сырами и кувшин с местным сидром, я провозгласил тост за наше знакомство. Мой собеседник посмотрел на меня несколько с опаской, но начал есть и пить за милую душу. Похоже, он и правда был сильно голоден. Я подождал, пока мы насытимся, налил еще по кружке сидра, посмотрел серьезно на Роберта и сказал: «Насколько мне известно, вы предложили Французской Республике проект корабля с паровым двигателем». «Откуда вы это знаете? И кто вы вообще такой?» Фултон был удивлен и не скрывал этого. «Не бойтесь, я не из ведомства месье Фуше, да и вообще не являюсь гражданином этой страны. Я подданный другого государства». «Вот значит как?» — Фултон побледнел. «Значит, вы прибыли по мою душу из этой проклятой Англии? От ее правительства или от Вильяма Кортни, чтобы ему было пусто?» «Я из страны, с которой у Англии, скажем так, сейчас далеко не самое лучшее отношение. Так что вам беспокоиться не о чем». «И это не Франция. Мне уж-то Россия». «Именно так». «Но вы не похожи на тех русских, с которыми я успел познакомиться в Лондоне. У вас совсем другая манера поведения, да и английский у вас не британский, а наш». Роберт неожиданно застыл, как громом пораженный, а потом посмотрел на меня внимательно, бормоча что-то под нос. Неужели вы из тех таинственных русских, про которых в Париже рассказывают всякие небылицы, которые якобы прибыли неизвестно откуда и спасли русского императора от неминуемой смерти? Именно так. Знаете, я давно мечтал узнать о вас побольше. А теперь моя мечта в некоторой мере сбылась. Но скажите, зачем вам нужен я? Неудавшийся художник-прожектор, чьи задумки еще ни разу не были воплощены в жизнь. Возможно, что все задуманное вами вы сможете увидеть собственными глазами, причем довольно скоро, — покачал я головой. Я хочу предложить вам работу у нас, в России, причем именно место инженера и изобретателя. И я уверен, что у вас все получится. Вот как. А не могли бы вы рассказать о вашем предложении более подробно? Деньги будут вам выплачиваться в срок и всяко побольше, чем вам обещали здесь. Если вы согласитесь, то вам выдадут определенную сумму на первоначальные расходы, после чего вы сможете отъехать в Россию, причем путешествовать вы будете в комфорте. А прибыв на новое место назначения, вы будете работать с одним из наших людей и с одним из малоизвестных вне России, но весьма талантливым инженером. Неужели с самим мистером Кулибиным? «Вы про него знаете?» — на сей раз удивился я. «Кое-что о нем слышал. Возможно, в будущем вы будете работать именно над кораблями, которые могут передвигаться с помощью не только парусов, но и парового двигателя. Сейчас первый прототип такого корабля уже на ходу, и результаты его испытаний, как я услышал, весьма обнадеживающие. А для вас я бы предложил другой проект. Мне кое-что известно про ваш «Наутилус». За ним тоже большое будущее. Да, это мое подводное судно. Но вы тогда, наверное, знаете, что я создал его на свой страх и риск и не получил ни копейки от французов. И это несмотря на то, что я и мои люди пробыли в нем под водой более часа в июле этого года. А вы, оказывается, не только знаете про это, но и находите мою идею перспективной? Именно так. Видите ли, там, откуда мы прибыли, есть такие суда. Мы их именуем субмаринами, и некоторые из них могут не выходить на поверхность месяцами. Быстро передвигаются как над водой, так и под водой, и способны потопить любой корабль, а также атаковать наземные цели. А вас мы хотели бы поставить на работу по созданию таких кораблей. В любом случае, скучно вам не будет, и безденежью вашему тоже придет конец. Вот только если вы согласитесь, вам придется остаться в России. Мы не хотим, чтобы наши секреты расползлись по всему миру. Я согласен, Алан. Вот только... И у него на глазах появились слезы. Видите ли... Вы про Кортни и Читу Барлоу? Спросил я. Откуда вы про это знаете? Сказать, что Фултон был испуган, означало ничего не сказать. Он побледнел, и руки его задрожали, но потом он все же совладал с собой и торопливо заговорил. Позвольте мне вам все объяснить. Когда я прибыл в Англию, моя карьера художника не сложилась. Мои картины хвалили, но практически никто их не покупал. Жить мне было не на что. Я хотел вернуться в Америку, но денег у меня не хватало даже на оплату места в трюме. Да и из моей коморки в Лондоне меня хотели вышвырнуть. Я уже 4 месяца не платил за нее ни пении. Поверьте, не потому что не хотел, просто у меня вообще ничего не было. А те крохи, которые я зарабатывал, когда писал портреты торговцев, уходили на еду. А последние 2 портрета вообще не были оплачены. Так что я жил впроголодь и был должен денег всем вокруг. Вы меня осуждаете? Нет, конечно. Я мог бы ему рассказать, как в счастливые 90-е мой отец, майор спецназа, с наградами за Афган в одночасье был сокращен, а деньги, которые он получил при увольнении, почти мгновенно превратились в ничто. И как он ездил челноком в Турцию за товаром, а мама этот товар продавала на вещевом рынке, и как один раз ее ограбили и избили местные бандиты, после чего отец избил уже их, и все шло к тому, что посадить должны были именно его. От тюрьмы его спас друг детства, служивший в местной милиции. За год до того 2 моих работы купил, задешево, я должен сказать, мистер Уильям Кортни, граф Девонский. И он пришел ко мне и пригласил меня к себе жить, сказав, что у него для меня найдется и место в особняке, и кусок хлеба. И во вторую ночь после моего переезда он напоил меня весьма дорогим портвейном, после чего «Подробностей не надо», — кивнул я. «Он известный садомит». «Должен сказать, впрочем, что именно с его помощью я получил кое-какое финансирование для моих задумок и встал на ноги. Кроме того, именно он передал в министерство мое сочинение о постройке каналов. Но за его помощь он заставлял меня...» «Можете дальше не рассказывать. Пусть это остается вашей тайной». «А потом я переехал от него. Но он постоянно требовал, чтобы я приезжал и делал то, что делал до того. И тогда я решил уехать из Англии. Я хотел вернуться в Америку, но познакомился с неким Джоэлем Барлоу, американцем, жившим в Париже. Он пригласил меня к себе, пообещав представить меня во французские министерства и оказать мне протекцию. Когда я приехал, он действительно познакомил меня с чиновниками, которые пообещали мне деньги. Поначалу я даже что-то получал, но потом денежный ручеек иссяк. Мне давно уже ничего от них не приходило, хотя они продолжают все время что-то мне обещать. Но я не об этом. Вскоре после моего приезда Джоэль объявил, что уезжает, а через 2 дня я проснулся и обнаружил Рут Барлоу, жену Джоэля, в моей постели. И я не устоял. На следующую ночь все повторилось. Вот только во время нашего соития в комнату вошел Джоэль. Я испугался, но тот лишь сказал: «Продолжайте, только раскройтесь. Хочу видеть, как вы этим занимаетесь». А потом мне пришлось обслужить и самого Джоэля. С тех пор мы живем втроем, и пока у меня нет денег, я не могу никуда уехать. Но очень хотелось бы. И знаете ли, то, что мне приходится делать с обоими супругами, весьма противно. Хотелось бы найти себе любимую супругу, а с мужчинами больше никогда не иметь дела. Ну, в России вас никто не будет склонять к этому делу. Деньги у вас будут свои, будет и квартира, в которой вы почувствуете себя хозяином. А супругу вы рано или поздно найдете, смею надеяться. И даже не обязательно будет переходить в православие. У нас достаточно много отцдейских немцев, которые, как правило, протестанты. Можете жениться на дочери одного из них. А вот содомия у нас в стране не в почете. Я и хочу оставить ее в прошлом, а сам готов перейти в ваше православие. Только, пожалуйста, не в католичество. Вот и хорошо. Будем считать, что предварительные переговоры с вами прошли успешно. 18 августа 1801 года. Французская республика. Руан. Капитан Казбек Бутаев. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Однако, столько новостей и все хорошие. Эх, как не хочется покидать Руан после такого, но завтра мы уже возвращаемся в Париж. Мы — это мы с Беатрис. Причем возвращаемся по отдельности. Она на утреннем дилижансе, я на том, который уходит в полдень. Это чтобы не скомпрометировать ее раньше срока. Виконта мы перевербовали, причем качественно. Могу похвастаться сим фактом. Фултон согласился перебраться в Россию. И, кроме того, мы с Беатрис нашли таки время провести множество незабываемых моментов в этом древнем и прекрасном городе. Но об этом я лучше распространяться не буду. И представьте себе, вчера мой друг Джон МакКриди объявил мне, что получил весточку, в город прибыли те самые люди, ирландцев и шотландцев, которые хотели обсудить со мной российскую помощь освободительным движениям их стран. И они предлагают встретиться не там, где я обычно это делаю, а в местной пивной Чеспаул. И да, на второй ее этаж есть отдельный вход с улицы, дабы не светиться в главном зале. Здание было помоложе, конечно, чем Ля Курон, но ему тоже было не менее пары сотен лет. Как ни странно, находилось оно в квартале от собора. Раньше оно было любимым местом сбора местных священников, но во время Французской революции собор закрыли, священников разогнали, и место пустовало. А потом его неожиданно полюбила местная шотландская диаспора. По словам Джона, еда так и осталась французской и очень неплохой, хоть и классом пониже, чем в Короне. А вот пиво там теперь варится по шотландским рецептам и ничуть от этого не проиграло. Кабинет, куда меня привел Джон, выглядел примерно так же, как это обычно бывает во французских «бразерис», как здесь именуются пивные. Довольно-таки простой лакированный стол, стулья с удобными спинками вокруг него, посередине массивный шандал со свечами. На стенах полки с кувшинами от сидра, некая дань нормандской кухни, и тут же огромный шотландский флаг, белый Андреевский крест на синем поле. Нас уже ждали трое. Меня представили как мистера Алана. Вообще-то, надо было сказать мистер Бутаев, но Джон решил не светить мою фамилию и правильно сделал. А эти трое оказались Фергусом, Кираном и тоже Аланом. Киран — ирландец, Алан — шотландец из клана Грант. А Фергус оказался помесью шотландца и ирландца. На столе стояли кувшин пива, несколько глиняных кружек, тарелка с устрицами, другая с папитос, что-то вроде мясных рулетиков, и третья с сырами, а также корзинка с хлебом. Устрицы я есть не стал, памятая страдания животом некого виконта, зато все остальное мне очень понравилось. Но сначала мы выпили действительно великолепного темного пива. Разговор поначалу не очень клеился, а потом Киран спросил меня напрямую. Почему русские хотят помочь двум кельтским нациям? На что я ответил. Мы русские. Я не стал вдаваться в подробности, что я, мол, хоть и россиянин, но осетин, не любим несправедливости. Да, мы хотим ослабить нашего извечного врага Англию, но в первую очередь для нас важно, чтобы оба ваших народа жили так, как они хотят, чтобы не наказывали тех, кто хочет говорить на своем языке, чтобы земли не отбирали у тех, кому они принадлежали столетиями, и не отдавали помещикам, ни разу не посетившим Ирландию или Шотландию, чтобы не навязывали свою религию. Видите ли, тут я решил признаться, я тоже принадлежу к малому народу. Когда-то давно мы, осетины, добровольно вошли в состав России и не прогадали. Никто не отбирал нашу землю, никто не заставлял нас забыть свой язык, никто не унижал нас, говоря, что мы люди второго сорта. Вместо этого мы получили все те же права, что и те подданные русского императора, кто русский по происхождению, и те же возможности для военной или гражданской карьеры. Да, мы, как и русские православные христиане, я не стал рассказывать о наших особенностях, таких как поклонению Уастыржи. Уастыржи — один из героев нардского осетинского эпоса. Он является покровителем мужчин, путников и воинов. Его описывают как небожителя и изображают седобородым мужчиной на белом коне, одетым в белую бурку. Спускаясь на землю, он проверяет людей, чтобы узнать, помогают ли они друг другу в нужде и горе. Но другие нации, такие как, например, кабардинцы и балкарцы, мусульмане, и Россия никогда не заставляла их переходить в православие, им дарованы те же права, если бы англичане так же поступали с вашими народами. Это было бы хорошо, но это не так, или я не прав? «Вы правы», — сказал Киран, и двое других кивнули, соглашаясь с ним. «Хорошо, мы примем любую помощь от вас с благодарностью. Вот только испанцы и французы не раз и не два обещали нам помощь, а потом либо сдавали англичанам, либо просто бросали нас на произвол судьбы и не доставляли нам того, что обещали, даже когда это было оплачено. Я вас услышал. Мы готовы помочь вам в первую очередь оружием, которое мы добыли у англичан, и не только им. Но в первую очередь мы можем помочь вам научиться воевать. Так это делаем мы. Вы знаете, я надеюсь, про разгром английской эскадры у Ревеля? Да, мы об этом слыхали, хотя английская пресса и всячески принижает эту вашу победу. Мол, потеряно было не так много, да и русские нарушали законы войны. А как они объясняют потерю всей эскадры Нельсона, а также самого Нельсона? «Таймс» и «Монинг Кроникл» написали, что Нельсон умер от болезни, а «Монинг Пост» и «Монинг Гэральд», что от несчастного случая, дескать, во время шторма массивный блок упал на голову сэра Горацио. И ведь никто из моряков пока еще не вернулся в Англию, так что и слухов особых нет. Разве что народ не очень-то верит в то, что потеряно всего лишь дюжина кораблей, и при этом потоплены то ли 60, то ли 70 русских. Да, — подумал я, — все как у Геббельса или у английской прессы во время чеченских войн. Мы в определенных объемах можем помочь вам и финансово. «Очень хорошо», — впервые заговорил Алан Грант. «Но что же хотите вы взамен?» «Главное — это то, чтобы в освобожденных государствах не начали никому мстить по национальному или религиозному признаку. И это не обсуждается». «Да, мои друзья рассказали мне об этом», — кивнул Алан. А Киран и Фергус в один голос заявили, что так оно и будет. «Ну и хотелось бы, чтобы ваши страны стали дружественными для России». «Поверьте мне, ирландцы и шотландцы умеют быть благодарными». Это был уже Фергус. «Хорошо. И вот что еще. Нам нужно несколько человек, отслуживших в английской армии, как офицеров, так и сержантов. Зачем, я вам сказать не могу. Но могу пообещать, что эти люди будут первыми, кто увидит, как именно мы воюем». «Я вышел в отставку капитаном английской армии», — привстал Алан. «У меня даже сохранилась форма моей части. И у меня есть друзья, которые тоже служили там же, двое сержантами и один лейтенантом». «А вот это хорошо. Форма не понадобится, мы вам сошьем новую. По легенде, скажу сразу, вы особое подразделение. Все остальное вам расскажут потом. Нужно, чтобы кое-где не заподозрили, что часть эта не совсем английская. И да, у нас есть человек, в котором признают высокопоставленного сотрудника одного английского министерства. Насчет же всего остального. Я передам информацию о вашей заинтересованности по своим каналам, и в самое ближайшее время вам предложат план действий. Надо будет обговорить способ связи, чтобы мы смогли передать вам этот план, а до того сообщить вам, Алан, и вашим друзьям, куда и когда вам следует прибыть». «Ну что ж, мистер Алан, мы согласны», — сказал Фергус, а Киран и Алан кивнули. «И даст бог, что русские окажутся более достойными союзниками, чем французы и испанцы, так что давайте выпьем еще по кружечке и обсудим вышеуказанное». 20 августа 1801 года. Североамериканские Соединенные Штаты. Вашингтон, округ Колумбия. Джулиан Керриган, опять изображающий британского агента. Ну что ж, пока поколесил я изрядно по родной стране. Хотя, конечно, чем больше времени я провожу в Северных Штатах, тем больше прихожу к мысли, что люди здесь совсем другие. Они совсем не похожи на нас, южан. Я, конечно, и раньше бывал в Бостоне и в Нью-Йорке, но география моего пребывания практически всегда ограничивалась портовыми районами и матросскими кабаками. И поэтому я мало знал про то, что находилось за этими местами. А оказалось весьма призанятно. Да, мне повезло в Бостоне, где я познакомился с Эндрю Адамсом, ставшим моим другом, и тем более в Нью-Йорке, где я нашел Джона Мартинеса. Но Мартинес русский, хотя и прожил столько лет в штате Нью-Йорк. А вот почти все остальные тамошние обитатели казались мне намного более зацикленными на выгоду и намного менее на дружбу, чем жители Чарльстона. Или, например, Саванны. Даже Балтимор, хоть и расположен на юге, но его близость к северу явственно ощущается. Впрочем, и каждый крупный американский город, даже на севере, имеет свою окраску. И, как ни странно, те бывшие английские агенты, с которыми я там встречался, как правило, соответствует той окраске. Эндрю Адамс в Бостоне — торговец, занимающийся импортом из Англии. А в Нью-Йорке человек по имени Джастин Чейз, которого мне назвали в Лондоне, оказался местным банкиром. Нью-Йорк всегда был одним из центров торговли с Европой, и именно там банковское дело было самым развитым в Америке. Нужно же кредитовать торговлю. Как ни странно, бостонские банки тоже существуют, но там намного сложнее получить кредит, да и все операции идут со страшным скрипом. Так мне, по крайней мере, рассказывал мистер Чейз. «Мистер Нил, видите ли, мне все равно, кто нами правит. Президент в Филадельфии, теперь в этом новом городе Вашингтоне, не знаю уж, приживется ли эта столица, или король в Лондоне, главное, чтобы они не мешали нам зарабатывать деньги. И при англичанах, скажу вам честно, было с этой точки зрения лучше. Лондон далеко, и мы могли делать, что хотели, и именно через нас шло финансирование торговли с метрополией. Так что мы только потеряли от этой никому не нужной революции». «Так уж и никому?» — усмехнулся я тогда. Господам конгрессменам и сенаторам, полагаю, да, и только. Чейз был готов и дальше работать с Лондоном, но только в обмен на конкретные материальные блага. Так что я пообещал довести эту информацию до моего начальства в Лондоне, и мы остались вполне довольными друг другом. Кроме того, что он меня даже не накормил, стаканчик довольно-таки скверного виски не в счет. Человек в Филадельфии, как оказалось, умер еще во время эпидемии желтой лихорадки в 93-м году. Так что я, взглянув на колыбель независимости и бывшую столицу, в тот же день отправился дальше в Балтимор. Благо, туда было совсем недалеко. Я мог, конечно, попытаться найти кого-нибудь, кто бы снабжал Лондон информацией, но зачем? Такого задания у меня не было, да и не очень-то этого и хотелось. Наконец-то я приехал в место, где чувствовал себя почти дома. Конечно, Мэриленд — это не Южная Каролина, но все равно люди здесь больше похожи на тех, среди которых я вырос. В Балтиморе первым делом я встретился с Мартыновым. Он успел обо всем договориться насчет русских клиперов и насчет найма команды. И мы с ним распрощались, он вернулся в Нью-Йорк, а я продолжил отрабатывать свою легенду и походил по кораблестроительным конторам. Как оказалось, никто не хотел даже думать о постройке кораблей для тирании, как здесь нередко отзывались об Англии. Все-таки Балтимор — город южный, и они помнят войну за независимость и причины, по которым она началась. Оставалось посетить Джереми Бенсона, последнего из агентов, которых мне было задано навестить. Как оказалось, он еще в конце прошлого года переехал в новую столицу, до которой и было-то всего около 40 миль. И я подумал, что надо бы отработать и этот вариант. Пришлось мне отправиться в Вашингтон. Я помнил, что в 1790 году Конгресс принял закон, согласно которому новая столица будет располагаться на обеих берегах реки Потомак между Вирджинией и Мэрилендом. Территория в форме квадрата со стороной в 10 миль была выделена этими штатами и получила наименование округ Колумбия. На тот момент большая часть этой территории была практически не заселена, и там располагались лишь два маленьких городка — Джорджтаун с мэрилендской стороны и Александрия с вирджинской. Вирджиния забрала обратно свою часть территории в 1846 году. Сама же новая столица была основана на северной мэрилендской стороне реки, приблизительно в центре нового округа. Построена она была по планам архитектора Пьера Шарля Ланфана. Ланфан родился и вырос в Париже, но отправился в Америку во время войны за независимость вместе с генералом Лафайеттом, у которого он служил военным инженером. В отличие от своего шефа, Ланфан решил остаться в Америке, и его проект новой столицы победил на конкурсе, объявленном Конгрессом, и был в общих чертах принят. Поговаривают, что он также и не получил денег за свой проект. Это действительно так. Ланфан умер в нищете в Мэриленде в 1825 году. План города был скорее европейским, чем американским. Широкие авеню, величественные здания, парк, известный как Молл, посередине. Чем-то новый город напоминал Петербург, хотя, конечно, русская столица намного красивее и интереснее. Народа в городе было немного, там располагались Конгресс, президентский особняк и некоторые министерства, и там же находились резиденции конгрессменов и сенаторов, обычно арендованные, никогда же не знаешь, сколько времени ты будешь жить в этом городе. А также тех, кто работал в министерствах, либо занимался снабжением слуг народа. Адрес Бенсона в 5 кварталах к востоку от Мола мне дали в Мэриленде. Это оказался первый подъезд длинного серого таунхауса. С другой стороны располагался такой же. Я постучал, и мне открыл толстенький человек с бакенбардами. Когда он увидел меня, улыбка сползла с его лица, и он процедил. «Что вам угодно? Имейте в виду, я ничего не покупаю, а мои квартиры намного дороже, чем вы можете себе позволить». Но когда он узнал, что я из Лондона, он сменил гнев на милость и пригласил меня внутрь. Налив мне и себе довольно-таки скверного виски, он долго изливал мне свои обиды на наше молодое государство. «Представьте себе, я построил эти два дома на все мои сбережения, в надежде их сдавать членам Конгресса. И что? Заселяться они заселяются». А потом многие попросту не платят, и уезжают из города в конце законодательной сессии. И попробуй что-нибудь из них выбей. А еще ходят всякие ремесленники и прочий сброд, хотят найти квартиры подешевле. Нет, все-таки при англичанах было все намного лучше. Я ненавижу Соединенные Штаты. — А вам тогда жилось лучше? — Моему отцу принадлежали дома в Балтиморе, в которых жили морские офицеры. Эти не скупились, платили всегда вовремя, и жили мы весьма неплохо. Пока, конечно, эти сволочи в Филадельфии не объявили о независимости, не началась война. И жизнь становилась с тех пор все хуже и хуже. Я вас спрашиваю, зачем было свергать Георга Третьего, чтобы заполучить нового Георга, Джорджа Вашингтона, а после него сначала Адамс, теперь Джефферсон? А для бедного человека, такого как я... Я еще подумал, что есть люди и намного беднее, а ему-то что жаловаться? Но Бенсон потом взял меня за грудки и заблеял. «Мистер О'Нил, я готов делать все, чтобы нами вновь стали править генерал-губернатор Вирджинии на службе его величества, а не эти!» Последнее слово он прямо-таки выплюнул, и я понял, что наконец-то у меня есть человек, которому будут очень рады в Лондоне. И я, пообещав передать его слова моему начальству, распрощался с ним и отправился в порт Джорджтауна. Пора было возвращаться в Нью-Йорк. Оттуда в Бостон и в Лондон. А если мне это дозволят, в Петербург. 10-22 августа 1801 года. Российская империя, Санкт-Петербург, Охтинская судоверфь, Дмитрий Викторович Сапожников, лейтенант российского флота и кавалер. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Мы рассчитывали, что строительство первого нашего парохода будет незамечено посторонними лицами, но, как и следовало ожидать, слухи о новинке российского судостроения быстро выползли за пределы судоверфи. О нашем чудо-корабле стали судачить не только люди, сведущие в этом деле, но даже и торговки на рынке. Вот и моя Настюшка, наслушавшись пересудов своих приятельниц, решила поведать мне о таинственном судне, которое по ночам появлялось на Неве. «Митенька», — сказала она мне с удовольствием, поглядывая на то, как я, сидя за столом, уминаю жаркое. «Такие страсти у нас в городе творятся, такие страсти!» Настасья перекрестилась на иконы, после чего продолжила свой рассказ. «Давеча поведала мне кузинам, что горничная ее возвращалась из гостей, увидела, как на Неве, аккурат у матросской слободы, плыл корабль без парусов с двумя колесами по бокам. Внутри него что-то пыхтело и ухало, а из большой трубы валил черный дым, а чухонец, который ловил рыбу на своем ялике у Смольного монастыря, чуть было не столкнулся с этим кораблем. Тот прошел мимо него. Чухонец своими ушами слышал, как его кто-то обругал по-матерному, а на корме стояла большая черная лохматая собака, которая облаяла чухонца». «Чего только не придумают твои приятельницы», — усмехнулся я, отодвинув в сторону пустую тарелку. «Этот чудо-корабль называется пароходом. Внутри него стоит машина, которая крутит колеса на его боку. С помощью этих колес сей корабль и движется. Ему не нужны ни паруса, ни ветер. А построили его на Охтинской судоверфи наши корабеллы. Машину же для него изготовили по чертежам купца Ивана Кулибина». Я скромно умолчал о своем участии в строительстве первого русского парохода. По ночам, а время белых ночей в Питере уже закончилось, корабль, получивший имя «Первенец», проводил ходовые испытания на Неве. Пароход оказался удачным, поворотливым и достаточно быстрым. Адмиралу Ушакову, который совершил несколько пробных выходов на нем, «Первенец» очень понравился. «Дмитрий Викторович», — сказал он мне, — «теперь я понял, время парусников заканчивается. Скоро все военные корабли будут иметь паровой двигатель. К тому же, как вы мне рассказали, их начнут строить из железа. Если борта таких кораблей еще защитят стальными листами, то им не будут страшны и вражеские ядра. Надеюсь, что подобные корабли, которые вы называете броненосцами, первыми построят наши мастера. И пушки для них отольют на наших заводах». «Вот так и будет, Федор Федорович», — ответил я. «И Англии придется отказаться от титула владычица морей. Впрочем, будет ли тогда вообще на карте мира Англии?» Ушаков внимательно посмотрел на меня. «Дмитрий Викторович», — произнес он, — «Англия как государство на карте мира останется, только в каких она будет границах. Но я не люблю гадать на кофейной гуще, и потому ответ на сей вопрос пусть дадут нашим дипломаты. Любая война заканчивается миром. Надо, чтобы наша война с Англией завершилась выгодным для нас мирным договором. А мы люди военные, и нам следует думать над тем, как приблизить конец войны». Продолжая свой разговор с Настенькой, я постарался объяснить ей, что ничего страшного и богопротивного в построенном нами пароходе нет. Его осветил батюшка перед спуском на воду. На первенце есть комнатка с иконостасом, и перед выходом, первый для корабля боевой поход, синод назначил священника, который будет проводить на борту парохода все службы. «Ну, если так, Митенька», — произнесла Анастасия, — «то тогда на душе у меня будет спокойно. С Божьей помощью мы разобьем всех супостатов. А с кем нам придется воевать? С французами мы вроде замирились, а англичане, после того, как им хорошенько всыпали в ревели, вряд ли снова сунутся к нашим берегам». «Настенька», — ответил я, — «ты забыла о свеях. И сколько мы с ними воевали, почитай, не одну сотню лет. И хотя между Россией и Швецией сейчас мир, британцы, которые не простят нам разгрома у Ревеля, наверняка сделают все, чтобы натравить их на нас. Я помню, как отец нынешнего шведского короля грозился войти с флотом в Неву, сбросить с пьедестала памятник Петру Великому и со своими офицерами попировать в Зимнем дворце. Только в сражении у Выборга в 1790 году король Густав III сам едва не попал в плен к нашим морякам, заметил я. Чудом спасся. Трусливо сбежал, бросив свой флот, а потом его пристрелил через 2 года в Королевской опере во время бала маскарада шведский же отставной офицер. «Да, я слышал об этом», — кивнул Настасья. «Это ужасно». «Похоже, что и сын кончит так же скверно, как и отец», — заметил я. «Кстати, милый, ты не хотела бы прокатиться на корабле, который так перепугал твоих кумушек? Могу организовать тебе прогулку по Неве. И не бойся, я все время буду рядом с тобой». 22 августа 1801 года. Средиземное море. Старая крепость на острове Корфу. Капитан первого ранга Александр Андреевич Сорокин. Постепенно в гавани Корфу собирались разбросанные по всему Средиземноморью корабли французского флота. Многие из них нуждались в ремонте и пополнении экипажей. Кое-кто из командиров республиканского флота с большой неохотой подчинялся приказу первого консула, в котором прямо говорилось, что командовать эскадрой, которая будет базироваться на Корфу, буду я. Но приказ есть приказ, и в нем недвусмысленно говорилось о суровых наказаниях для тех, кто его ослушается. С одной стороны, я мог понять французов, часть командиров кораблей и фрегатов по чину были равны мне. А моряки, как и все военные люди, были весьма чувствительны к вопросу чинопочитания. Чтобы исправить эту ситуацию, государь поспешил присвоить мне чин контр-адмирала. Но высочайший указ о производстве меня в этот чин еще не пришел, и потому я пока считался тем, кем я уже был. Вообще же и русские, и французские командиры готовили свои корабли к предстоящим баталиям, а в том, что они будут, не сомневался никто. Британцы всегда считались врагом серьезным и храбрым, и на легкую победу над ними рассчитывать не приходилось. Впрочем, все наши моряки были воодушевлены победой русского оружия над эскадрой адмирала Нельсона при Ревеле. Французы же, помня свое поражение в сражении при Абукире, с уважением поглядывали на нас. Про то, что не так давно мы были врагами, и здесь, на Корфу, наши морские служители бились с ними не на жизнь, а на смерть, ни они, ни мы предпочитали не вспоминать. Не сидели без дела греческие каперские корабли, нападавшие на британские транспортные суда. Хотя греки и имели каперские свидетельства, но иначе как пиратами я их не называл. Как мне докладывали сведущие люди, жертвами их нападений становились не только корабли, принадлежавшие подданным короля Георга. От греков сильно доставалось и неаполитанцам, и османским торговцам, и купеческим судам под самыми разными флагами, которые рискнули войти в воды восточной части Средиземного моря. Но с пиратскими замашками греков я ничего не мог поделать. Оставалось лишь пожурить их и пообещать строго наказать, если мне станут известны случаи их разбойничьего поведения. С другой стороны, те же греки заставляли других морских разбойников, магрибских пиратов, держаться подальше от наших торговых судов. Удивительно, грабители и работорговцы Алжира и Туниса принудили платить им дань Испанию, королевству обеих Сицилий, Португалию, Тоскану, Папскую область, Швецию, Данию, Ганновер, Бремен и даже гордую Великобританию. Зачастую эту дань маскировали под поминки и подарки правителям портов, в которых базировались пиратские эскадры. А вот с греками, у которых даже своего государства еще не было, они предпочитали не связываться. Случалось, что берберийские пираты нападали и на российские торговые суда. Жаловаться же на них турецким султанам было бесполезно. И совсем не потому, что турки защищали своих подданных. Это только считалось, что правители Алжира и Марокко подчинялись османам. Но на самом же деле подчинение это было лишь для вида. Каждый бей или паша всерьез полагал, что только он полноправный правитель в своих землях. А тот, кто сидит в Константинополе, лишь покровитель правоверных и не более того. Впрочем, после того, как мы получили строгий приказ из Петербурга строго наказывать берберийских пиратов за их бесчинство, без особых церемоний вешая пойманных разбойников на мачтах их же кораблей, нападения на российские торговые суда быстро прекратились. Дело дошло до того, что некоторые европейские негацианты при виде пиратской галеры или шебеки поднимали на своих мачтах андреевские флаги. И это действовало. Разбойники прекращали преследование и убирались во свояси. Сегодня на Корфу должны прибыть наши корабли из Константинополя. Как я слышал, генерал Кутузов, направленный в Турцию в качестве посланника, сумел договориться с османами, и теперь наши корабли с порохом и солдатами могут беспрепятственно идти на Корфу. Раньше же нам приходилось прорываться через Дарданеллы и тайно пробираться в Ионическое море, опасаясь захвата кораблями британского флота. Теперь же наши транспорты будут сопровождать турецкие военные корабли, на которые англичане нападать пока остерегаются. Ну ничего, вот закончим ремонт и пополним экипажи, тогда держись, Британия. Надо показать этим Ростбифам, как их называют наши французские союзники, что наша победа у Ревеля не случайность. И русский флот еще покажет британцам, кто в море хозяин. Государь очень рассержен тем, что британцы захватили и не собираются передавать ему Мальту. Значит, я взглянул с высоты старой крепости вниз. Мне показалось, что на горизонте появились паруса. Чтобы точно в этом удостовериться, я взял подзорную трубу, развинул ее и обозрел горизонт. Так и есть, к гавани Корфу приближались корабли. На мачтах их были андреевские флаги с синим крестом и красные, турецкие, значит, все в порядке, к нам пришло подкрепление, и скоро можно будет готовиться к походу. Неплохо было бы встретить у пирса прибывающие корабли и поприветствовать их командиров, среди которых наверняка есть мои хорошие знакомые. Я велел своему вестовому подать парадный мундир и наградное оружие. Без пяти минут контр-адмирал должен выглядеть соответствующим образом. 24 августа 1801 года. Французская республика, Париж. Капитан Казбек Бутаев. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все шло своим чередом. По службе я помогал налаживать агентурную работу своему шефу. В этом мне помогал генерал Дюрок. Нас прежде всего интересовала Мальта. Если нашим войскам удастся захватить этот остров, то британцы лишатся одного из своих основных опорных пунктов в Средиземноморье. Египет им придется покинуть, так как с турками генералом Кутузовым была достигнута договоренность. Как только сопротивление французов в Александрии прекратится, султан Селим заявит, что необходимость присутствия англичан в Египте отпала, и они должны, передав все занятые укрепления туркам, отправиться домой. В противном случае, а для начала было прекращено снабжение продовольствием британской армии и флота в Египте. Конечно, такое вряд ли могло понравиться англичанам, но у турок вполне хватало возможностей надавить на бывших союзников. Кроме того, между Османской империей и Россией существовал союзный договор, согласно которому турки могли обратиться за помощью к императору Павлу I. Русские войска на берегах Нила — это тот кошмар, который британцам точно не понравился. Надо сказать, что в нашей работе в Париже нам приходилось пересекаться с людьми Фуше. Они особо не наглели, и если и пакостили, то по мелочам. Видимо, на сей счет они получили соответствующие указания от своего начальства. А вот с французами, с которыми нам приходилось контактировать, орлы Фуше обращались без особого почтения. Об этом мне доложила моя новая знакомая, мадемуазель Беатрис, с которой я теперь встречался довольно часто. Мы вместе посещали ее брата, который после операции по удалению аппендицита довольно шустро пошел на поправку. Роман между мной и Беатрис развивался вполне успешно, и мы уже обращались друг к другу по имени и на «ты». Во французском языке, как и в русском, близкие отношения подчеркиваются местоимением «ту» — «ты» вместо местоимения «vous» — «вы». Так вот, однажды возвращавшуюся домой после очередной нашей встречи Беатрис остановили два каких-то обормота. Они потребовали от нее, чтобы она стала их информатором и подробно рассказывала им, о чем она беседовала со мной. При этом эти два нахала даже не представились, и поначалу мы с майором Никитиным решили, что имеем дело с агентами роялистов или британцев. Беатрис рассказала мне о сём казусе, и при следующей встрече мы без труда повязали не в меру любопытных субъектов. После короткого и энергичного допроса они признались, что поручение припугнуть мадемуазель Беатрис и сделать ее источником информации им дал сам палач Лиона Жозеф Фуше. Видимо, он по своей самонадеянности так и не понял, с кем связался. Я успокоил взволнованную Беатрис и попросил Дюрока о личной встрече с Бонапартом. Тот незамедлительно принял меня и майора Никитина. Мы доложили первому консулу о чрезмерном любопытстве к нам Фуше и попросили принять к министру полиции надлежащие меры. Мне не так часто приходилось видеть Наполеона в ярости. Узнав о случившемся, он не на шутку разозлился и срочно вызвал к себе в Мальмезон Фуше. Тот, видимо, уже подозревавший, о чем пойдет речь, вошел в кабинет своего шефа на дрожащих от страха ногах. «Мерзавец! Дерьмо!» — воскликнул Бонапарт. «Да как ты посмел шпионить за моими друзьями? Да тебя за это и убить мало!» Вывернув на насмерть перепуганного Фуше еще пару ведер словесных помоев, Наполеон немного успокоился, после чего потребовал, чтобы проштрафившийся министр принес свои извинения мне, майору Никитину и мадемуазель Беатрис. Фуше незамедлительно выполнил приказание первого консула. Правда, взгляд его во время этой процедуры мне не понравился, и я понял, что он при удобном случае постарается напакостить нам. «И смотри!» — воскликнул на прощание Бонапарт. «Если твои люди еще раз попробуют сунуть свои длинные носы туда, куда не следует...» Тут Наполеон сделал выразительный жест, изображающий петлю, наброшенную на шею. Фуше послушно закивал и, пятясь задом, словно рак, покинул кабинет первого консула. «Скажите, мой друг, — спросил меня Наполеон, — девица, с которой вы встречаетесь, вам по душе? Поверьте мне, она из хорошей семьи, и если вам придет в голову предложить ей руку и сердце, то я буду этому только рад. К тому же подобным способом вы породнитесь с Мюратом, а, следовательно, и со мной, ведь Мюрат мой шурин». «Месье, — ответил я, — мои отношения с мадемуазель Беатрис еще не зашли настолько далеко, чтобы просить ее руки. Но, не скрою, она мне очень нравится». «Вот и отлично», — улыбнулся Наполеон. «Я хочу предложить вам одну безделушку. Не знаю почему, но их очень любят прелестные девушки. Тем более, что вашей избраннице она будет к лицу». Бонапарт открыл стоявшую на его письменном столе шкатулку и достал из нее драгоценное колье. Я вообще-то не сильно разбирался в подобных украшениях, но, на мой взгляд, стоила такая вещица немалых денег. «Благодарю вас, месье», — ответил я. «Думаю, мадемуазель Беатрис останется довольна, получив такой подарок». «Спасибо вам», — вступил в разговор майор Никитин. «После такой взбучки господин Фуше, как мне кажется, наверняка оставит нас в покое. Мы, конечно, и сами можем за себя постоять, но те, с кем нам приходится общаться ради выполнения нашего задания, отнюдь не жаждут встретиться с костоломами вашего министра полиции». Наполеон нахмурился. Я прикажу моему адъютанту Савари оказывать вам любую необходимую помощь. Поверьте, он ненавидит этого мерзавца Фуше, и я склоняюсь к тому, чтобы назначить Савари министром полиции». Именно так и случилось в реальной истории в 1802 году. Первый консул задумался, потом кивнул нам, показывая, что аудиенция окончена. Мы с майором Никитиным отправились к себе. А вечером меня уже ждала прекрасная Беатрис, которую я надеялся обрадовать хорошими известиями и драгоценным подарком. 24 августа 1801 года. Ионийское море неподалеку от Модоны. Борт 12-пушечного брига «Видо», капитан-лейтенант российского флота Егор Метакса. К моему большому сожалению, я не успел попасть на борт одного из русских кораблей, вышедших неделю назад из Константинополя. После переговоров с султаном в Синопе генерал Кутузов уже не нуждался в переводчике и дал согласие на мое отплытие на Корфу. Но турецкие рыдваны — это не российские курьерские тройки. И я добрался до Босфора, когда паруса турецких и русских кораблей уже скрылись за горизонтом. Делать было нечего, я стал подыскивать другой способ попасть на Корфу. Мой знакомый из русского посольства подсказал мне, что через несколько дней из Константинополя выйдет в море бриг «Видо». Этот корабль достался нам в качестве трофея. Его захватил в плен славный фрегат «Святой Николай», который крейсерствовал неподалеку от Родоса, поджидая добычу. Британский бриг «Скуа» при встрече с нашим фрегатом не стал оказывать ему сопротивление и спустил флаг. Трофей переименовали в «Видо» в честь острова, находящегося неподалеку от Корфу. После небольшого ремонта он должен был отправиться на усиление нашей эскадры в Ионийское море. Из Севастополя пришла шхуна с опытными моряками, которые должны были стать экипажем нового российского корабля. Бриг был построен сравнительно недавно. Вооружен дюжиной коронат и оказался довольно быстроходным и устойчивым на волне. Долго не могли определиться с кандидатурой командира «Видо». Немудростый и лукавый российский посланник в Константинополе, тайный советник Василий Степанович Тамара, предложил мне временно принять командование и довести бриг до Корфу, а там, передав его контр-адмиралу Сорокину, ждать дальнейших указаний из Петербурга. Поначалу я хотел было отказаться от столь лестного для меня предложения, ведь я еще ни разу самостоятельно не командовал боевым кораблем, хотя, конечно, мне удалось поучаствовать в нескольких сражениях, где наша эскадра под командованием Федора Федоровича Ушакова успешно била неприятеля. Но потом, вспомнив, что лиха беда начала, я согласился на предложение нашего посланника. И вот я следую на Корфу. Из-за боевых действий в море сейчас редко можно встретить чужие паруса, но бдительность терять нельзя. И вахтенный на палубе внимательно обозревает горизонт с помощью большой подзорной трубы. Британцы, обозленные поражением их флота, приребели, с особой яростью нападают на наши корабли. Впрочем, я надеюсь, что с равным противником наш бриг легко справится. А от более сильного он сможет укрыться среди островов, коих немало в этой части моря. «Справа по борту парус!» — неожиданно крикнул сигнальщик, стоявший на баке. Я вздрогнул и, раздвинув подзорную трубу, стал внимательно осматривать голубую гладь моря. Так и есть, на горизонте я заметил двухмачтовый корабль. Расстояние между ним и «Видо» было большим, и потому мне не удалось разглядеть флаг, который развивался на мачте этого корабля. Судя по всему, на нем тоже обнаружили наш бриг, расстояние между кораблями стало уменьшаться. «Это английский корабль!» — воскликнул глазастый сигнальщик. «Он похож на бриг наподобие нашего». «Привести корабль к бою!» — отдал приказ я своему помощнику, лейтенанту Веселовскому. Раздались свистки боцманских дудок и топот ног. Каждый из морских служителей знал свое место во время боя. И пусть команда еще не была сплавана, но матросы, прошедшие школу адмирала Ушакова, хорошо знали свое дело. И они готовы были показать этим надутым индюкам-англичанам, что храбростью и выучкой они ничем не отличаются от них. Британский корабль окутало облачко дыма. Чуть позже до нас донесся грохот выстрела. «Ишь ты!» — усмехнулся стоявший рядом со мной Веселовский. «Супостат хочет с нами сразиться». «Как, Егор Павлович, покажем ему, что и мы не лыком шиты?» «Покажем, конечно, покажем», — рассеянно ответил я, рассматривая подзорную трубу английский корабль. «Не стрелять, дать врагу подойти к нам поближе. А канонирам следует помнить, что каждый выстрел должен попасть в цель». Между тем вражеские ядра уже стали долетать до нашего брига. «Пальните по этим наглецам», — наконец велел я. «Постарайтесь повредить им рангоут». «Надо для начала обездвижить супостата, а уж потом мы займемся им поближе». Канониры ушаковской выучки стреляли метко. Ядро, выпущенное из нашей коронады, перебило стеньгу на грот-мачте британского брига. Она завалилась на бок, повиснув на фордунах. Вражеский корабль потерял ход. Британские матросы спешно рубили снасти, чтобы побыстрее сбросить за борт обломок стеньги. Я же приказал прибавить парусов и обойти английский бриг с носа. Сделав это, Видо продольным залпом картечи, словно метлой, очистил палубу врага. «Интересно, долго они еще продержатся?» — спросил я у стоявшего рядом со мной лейтенанта Веселовского. Тот пожал плечами. «Корпус брига цел, управлять можно с помощью уцелевших рангоута и парусов, так что англичане могут еще какое-то время сопротивляться», — ответил он. Но сражение до последнего британский командир, похоже, не желал. Мы увидели, как «Юнион Джек», английский военно-морской флаг, используемый в качестве гюйса, получил свое название после наложения на шотландский флаг Святого Андрея, белый косой крест на синем фоне, английского флага Святой Георгий, красный крест на белом фоне. «Юнион Джек» брига пополз вниз, а чуть позже вместо него был поднят белый флаг. Осторожно подойдя к захваченному бригу, я увидел выстроившуюся на его залитой кровью палубе команду. «Приготовить к буксировке приза», — приказал я. «А вы, лейтенант, возьмите два десятка вооруженных матросов и велите спустить на воду шлюпку. Разоружите пленных и перевезите офицеров на Видо. Выставьте караулу крюит-камеры и оружейный кладовой. Заберите с приза все документы и вахтенный журнал. Нам надо побыстрее прибыть на Корфу, а то там нас уже заждались. Впрочем, придем мы туда не с пустыми руками». 14-26 августа 1801 года. Астрахань. Поручик лейб-гвардии Семеновского полка Александр Бенкендорф. Второй месяц я безвылазно торчу в этой дыре, именуемой Астраханью. Конечно, как верно подданный государя нашего Павла Петровича, я приложу все свои силы и старания, чтобы выполнить порученное мне дело. А именно, сделать Астрахань тыловой базой нашей экспедиции, которая должна будет пересечь Каспийское море и высадиться в персидском Геляне и начать продвижение на юг. Только вот насколько Астрахань готова стать базой для снабжения наших войск? Ведь Каспий, который, по сути, просто огромное соленое озеро, недаром называют морем. Достаточно вспомнить великий шторм 1722 года, когда волны и ветра потопили корабли с продовольствием армии Петра Великого, тем самым сорвав его победное шествие вглубь Персии. Чтобы у нас не случилось ничего подобного, следовало, помимо Астрахани, заложить базы снабжения наших войск в Дербенте, Баку и Энзели. Конечно, заниматься заготовкой продовольствия мне государь не поручал. Не мое это дело, да и в делах здешних я разбирался не очень хорошо. Помог же мне во всех начинаниях человек, рекомендованный мне моим знакомым по Ревелю, фон Радинг. До того, как стать вице-губернатором Ревеля, герр фон Радинг долгое время командовал Астраханским портом, так что знакомые у него здесь остались, причем не простые столоначальники, поднаторевшие в составлении бумаг, а люди, хотя и не занимавшие высокие должности, но тем не менее обладающие немалыми связями и возможностями. С их помощью мне удалось сдвинуть дело с мертвой точки и начать закупку провизии и подготовку помещений для размещения войск. Полки наши мало-помалу двигались на юг, так что к тому времени, как Волга по весне очистится ото льда, по ней к Каспию потянутся огромные баржи, беляны, нагруженные солдатами и военным снаряжением. Кавалерия пойдет вдоль берега, весной лошади могут попастись на лугах, покрытых свежей зеленой травой. Работы у меня было много, из Петербурга чуть ли не каждый день приходили депеши с распоряжениями, касаемыми подготовки похода. Государь был строг, на каждую полученную бумагу следовало тут же незамедлительно дать ответ. И потому мои письма к ненаглядной мадемуазель Дарье были короткими и сухими. Я, к моему сожалению, не мог выразить на бумаге все чувства, которые испытывал к этой прекрасной девушке. Ее письма мне тоже были немногословны. Как я понял, она тоже участвовала в подготовке нашего похода. Но, опасаясь того, что письма эти могут попасть в чужие руки, мадемуазель Дарья не писала, в чем именно заключалось ее участие в всем деле. Удивительная все же она девушка. Она абсолютно не была похожа на своих сверстниц, жеманных и капризных дурочек. Я помню, как с оружием в руках она стояла во дворе Ревельского замка и стреляла в британцев, которые напали на наш лазарет. Позднее я узнал, что она не струсила и храбро защищала государыню от польских мерзавцев, атаковавших кортеж императрицы у Павловска. Нет, если мне удастся завоевать сердце мадемуазель Дарьи, и ее отец даст согласие на наш брак, я буду считать себя самым счастливым человеком на свете. А пока я старался как можно успешнее выполнить порученное мне дело. В Астрахани ловили и солили рыбу, забивали на мясо скот, заготовляли бочки с солониной, выделывали кожу, из которой шили военное снаряжение и упряжь. Здесь же работали пороховые заводы, на местных верфях строили небольшие корабли, шнявы и галиоты. Бойко шла торговля с народами, которые жили вдоль побережья Каспия. Помимо доходов от этой торговли мы устанавливали связи с купцами и вождями здешних племен. Были заключены устные, пока, договоренности о том, что в случае нашего продвижения на юг местные жители не будут нападать на наши части, а мы, в свою очередь, постараемся не наносить ущерб их посевам и жилищам. Если же такой ущерб и будет нанесен, то пострадавшим будет выплачена надлежащая компенсация. С другой стороны, мы с большим удовольствием закупим у жителей аулов и селений коз, баранов, сыр и прочую снеть. И те из молодых и отважных джигитов, кто решит отправиться вместе с нами в поход, получат из царской казны жалование. К тому же часть военной добычи по праву будет принадлежать им. Воевать же они будут плечом к плечу со своими земляками под командованием своих же вождей и старейшин. В Астрахани проживало немало купцов-выходцев из Индии. Мои люди осторожно расспросили их о том, как живут их родственники у себя дома и насколько сильно их притесняют англичане из Ост-Индской компании. Мне удалось найти среди индийцев людей, которые дали согласие сообщать нам сведения о британских гарнизонах в Индии и о настроениях среди солдат-сипаев, служивших под командованием английских офицеров. Все добытые мной сведения я со специальными курьерами отправлял лично Василию Васильевичу Патрикееву. В ответных сообщениях он благодарил меня за ценные разведданные и намекал, что государь чрезвычайно мною доволен, и что мне следует ждать от него приятный сюрприз. А может, и не один. Другими словами, меня ждет повышение в чине и награда. Сие для меня весьма приятно. Как человек военный, я с удовольствием принимаю подобные знаки внимания. Пока же, пользуясь случаем, я пишу очередное послание мадемуазель Дарье. С оказией оно уйдет сегодня же в Петербург. Надеюсь, что моя любимая будет рада получить от меня весточку. 16-28 августа 1801 года, Санкт-Петербург, Михайловский замок. Дмитрий Викторович Сапожников, лейтенант российского флота и кавалер. Лето оказалось жарким как в прямом, так и в переносном смысле. Жара порой была такой, что хотелось раздеться до майки и в таком виде выйти на улицу. Но здешний народ, увидя меня в таком наряде, был бы просто шокирован. В лучшем случае они посчитали бы, что я повредился умом. Выручало лишь одно. Большую часть времени я проводил за городом, там, на берегу Ладожского озера, в районе Кексгольма, того самого, который некогда был новгородской крепостью Карелой, а в наше время назывался Приозерском, я проводил тренировки своих подопечных. Понятно, что два акваланга — это капля в море, но морские диверсанты могут действовать и без этого гениального изобретения Жака Ива Кусто. По моей просьбе Лёша Иванов изготовил образец очков для подводного плавания. И довольно примитивные ласты. С помощью этих девайсов можно было под водой приблизиться к объекту, который представлял для нас интересы, и провести его разведку. Конечно, боевого пловца могли заметить с берега, и потому приходилось принимать меры маскировки и отвлекать внимание от него. Ночью же можно было подплыть к вражескому кораблю и острым ножом перерезать якорный канат. Неудерживаемый на месте стоянки корабль начинал дрейфовать в сторону берега и мог быть волнами, приливом или ветром выброшен на скалы. Словом, обученные боевые пловцы могли пригодиться нашей армии и флоту во время предстоящего похода на юг. Адмирал Ушаков, которому я изложил свой план подготовки ихтиандров, одобрил его, и я на выделенные мне деньги оборудовал хорошо охраняемый и более-менее оборудованный центр подготовки. Жаль только, что мне теперь приходилось не так часто встречаться со своими друзьями. Дашка, моя гордость и мое горе, несколько раз заезжала к нам и каждый раз проводила небольшой мастер-класс работы под водой, вызвав настоящий фурор среди моих кадетов. Их поражало не ее умение пользоваться аквалангом, а то, что такая прелестная девица, не испытывая никакого стеснения, ныряет и плавает на глазах взрослых мужиков в одежде, которые и одеждой-то назвать язык не повернется. Эх, жаль, что их нельзя было вывести на какой-нибудь пляж на Красном море, а еще лучше в некоторых местах в Европе. Что с ними бы стало, если бы они увидели тамошних фемин в купальниках, состоящих из нескольких тряпочек, а то и вовсе без таковых. Освежившись и наплававшись в волю, Дашка снова отправлялась в Питер. А я оставался один-одинёшенек в этом самом Кексгольме. Впрочем, не совсем один. Моя новая знакомая, Настасья Михайловна, которую я уже называл просто Настенькой, вместе со мной приехала в учебный центр. Для всех она была экономкой, которая вела мое хозяйство. Впрочем, она была меньше всего похожа на пресловутую Фрекенбок. Испытывая друг другу сходные чувства, мы махнули на все рукой и жили под одной крышей. Ее дальний родственник, граф Аракчеев, уже пару раз намекал мне, что было бы неплохо нам обвенчаться. И хотя Настенька была и не богата, но ее родня могла бы дать за нее хорошее приданое. Да и у меня водились денежки. Так что особых препятствий для счастливого союза у нас не было. Обдумав все, мы с моей любимой решили, что по осени, когда шторма на Ладоге положит конец моей работе в учебном центре, мы вернемся в Петербург, и там я поведу ее к венцу. А пока я занимался своими служебными делами, Настенька же следила за тем, чтобы я был сыт, прилично одет и ни в чем не нуждался. Ну а женской лаской она обеспечивала меня с лихвой. Дела же в Питере у нас шли своим чередом. Леха с водилой, со скорой и с примкнувшим к ним Кулибиным двигали вперед научно-технический прогресс. И, надо сказать, вполне успешно. Они соорудили образец горной пушки, которая очень пригодилась бы нашей армии во время боевых действий в горах, сварганили примитивную, но все же вполне работоспособную полевую кухню, придумали передвижной пресс для изготовления брикетов из сена. Нам ведь надо было подумать и о том, чем кормить коней во время длительных переходов по выжженным лютым южным солнцем пустыням. Сейчас они колдовали над установкой по добыванию воды из атмосферы. Она работала в основном в утренние часы, в туман или ночью. Худо-бедно, но даже такая примитивная конструкция могла давать за раз с десяток ведер пресной воды. А если учесть, что в пустыне часто водяной паёк был не более кружки воды на сутки, в общем, все трудились, и хотя у нас в кардигардии и не висел знаменитый лозунг «Все для фронта, все для победы», именно для нее мы сейчас и делали кто что мог. Император, надо отдать ему должное, особо в наши дела нос не совал, тем более что Леша и Василий Васильевич регулярно докладывали ему о наших успехах. В деньгах у нас тоже особой нужды не было. А здешние чиновники, прекрасно зная, что мы имеем свободный доступ в кабинет государя, нам старались не перечить. Военные же дела решали генерал Кутузов и адмирал Ушаков с нашими двумя генералами. Там у них намечались какие-то замысловатые комбинации, о которых они пока предпочитали не распространяться. В общем, это так и должно быть. Самый лучший способ сохранить военную тайну до минимума — сократить число носителей секретной информации. Когда станет нужно, меня поставят в известность, а пока я с удовольствием нырял и плавал в прохладных и чистых водах Ладоги. 29 августа 1801 года. Ионическое море неподалеку от Аргостоли. борт 48-пушечного фрегата «Святой Николай» контр-адмирал Александр Андреевич Сорокин. Море тихо журчало, рассекаемое форштевнем корабля, которым я совсем недавно командовал. Сейчас я больше времени провожу на берегу, занимаясь штабными и прочими делами, часто к морю никакого отношения не имеющими. И вот на Медне я решил снова выйти из Корфу, дабы выполнить одно деликатное поручение, о котором меня проинформировали наши люди из Парижа. Я не знаю их имен, но сведения, которые время от времени получаю от них, помогают мне успешно бороться с нашими врагами, британцами, которые окопались на захваченной ими Мальте, и нам оттуда тишком гадят. В депеше, переданной мне из Франции, говорилось, что наш неугомонный сосед, Али-Паша Тепелин, договорился с англичанами и за солидную субсидию готов выступить против нас. Зная алчную и злобную натуру этого головореза, я был склонен поверить в то, что было изложено в депеше. Помимо всего прочего, из нее я узнал, что из Привезы должны выйти в море две галеры Али-Паши. Там, на траверзе Аргастоли, они намеревались встретиться с английским кораблем, на котором перевозилось обещанное Тепелину золото. На одной из галер находилось доверенное лицо Али-Паши, которое должно было проследовать в Мальту и там провести переговоры с британским командованием о координации совместных усилий. Мне предлагалось перехватить вместе намеченного рандеву британский корабль и галеры Али-Паши. В случае удачи мы сможем продемонстрировать султану Селиму наглядное доказательство неверности его подданного. Кроме того, английское золото, отправляемое Али-Паше, окажется у нас. Только вот трудно в Большом море обнаружить маленькие корабли, и нам оставалось лишь молить Господа об удаче. Кроме Святого Николая, на поиск британского корабля и галер Али-Паши вышел в море 12-пушечный бриг «Видо» под командованием капитан-лейтенанта Метаксы. Этот грек уже удачно выполнил несколько весьма сложных поручений, и мы рассчитывали, что и в этом случае ему повезет. Правда, существовала опасность оказаться в роли преследуемой жертвы. Британцы наверняка отправят на рандеву с галерами Али-Паши фрегат. Ведь драгоценный груз, который он вез в своих трюмах, нуждался в надежной защите. Но я надеялся на храбрость моряков Святого Николая и меткость его комендоров. Помимо всего прочего, нам было необходимо захватить вражеские корабли, а не потопить их. Ведь на дно вместе с британцами уйдет и их золото. А на галерах приближенный Али-Паши может быть убит, и тогда нам будет просто нечего предъявить султану. Соответствующим образом я проинструктировал офицеров Святого Николая и Видо. А на борт фрегата и брига мы подняли егерей, которые должны были метким огнем подавить сопротивление вражеских экипажей и обеспечить абордажной команде захват судов неприятеля. Наш фрегат двигался вдоль берега Кефалонии. Я рассчитывал, что на фоне прибрежных скал он будет не так заметен. А бриг Видо, стараясь далеко не отходить от Святого Николая, рыскал в море в поисках врага. Первым был обнаружен британский корабль. Один из французских волонтеров, служивший на Святом Николае, узнал в нем 28-пушечный фрегат «Меркури». Француз ранее служил на Тартане, Мадонна, и шел в составе конвоя из Марселя на Минорку. Конвой был разгромлен англичанами, и Тартана с грузом пшеницы захвачена фрегатом «Меркури». «Господин адмирал», — сообщил мне волонтер, — «британский фрегат неплохо вооружен, и команда его хорошо обучена. На его верхней палубе установлено 24 9-фунтовых орудия, на квартердеке — палуба в кормовой части корабля — 4 6-фунтовых орудия и 4 18-фунтовых коронады. Две такие же коронады стоят у него на баке. Экипаж корабля — 200 моряков, а к ним еще 3 красномундирников. Поверьте мне, я тщательно изучил этот проклятый корабль, пока он не высадил всех пленных в Валлете». «Спасибо, Жан», — поблагодарил я француза. «Даст Бог, мы сегодня отомстим британцам за потопленные и захваченные им французские суда». Тем временем англичане заметили бриг Видо и, разглядев на нем Андреевский флаг, поставили все паруса, приготовившись догнать и захватить русского наглеца, осмелившегося в одиночку выйти в море. Мы же, в свою очередь, стали готовиться к бою. Мой план был таков. первыми же выстрелами повредить рангоут Меркури, а потом, лишив его способности маневрировать, подойти со стороны кормы и постараться нанести максимальные потери его экипажу. Если все произойдет так, как мы хотим, то абордажная команда без особого труда захватит вражеский фрегат. А Брик Видо пусть следит за морем, чтобы вовремя обнаружить галеры Алипаши. Думаю, что такой опытный и отважный командир, как капитан-лейтенант Метакса, сумеет справиться с врагом. Тем более, что с Алипашой у него давние счеты. Меркури оказался неплохим ходоком, но наш Брик был все же быстроходнее британского фрегата. Несмотря на то, что на нем поставили все паруса, он явно отставал от Видо. Тем временем на Святом Николае уже успели приготовиться к бою. Канониры разложили возле пушек ядра и цепные книппели. Цепной книппель — артиллерийский снаряд, использовавшийся преимущественно в береговой и корабельной артиллерии и предназначавшийся для поражения рангоута и такелажа парусных судов. Егеря забрались на Марс и фрегаты, чтобы оттуда из штуцеров обстреливать палубу вражеского корабля. Абордажная команда разобрала оружие и приготовилась по первой моей команде вступить в рукопашную схватку с британцами. Сами по себе замолкли разговоры и шутки, на Святом Николае смотрели на медленно приближающуюся корму Меркури. Похоже, что там нас заметили, из орудия, установленного на квартердеке, вылетел клуб дыма, а в нескольких десятках метрах от нашего фрегата в воду плюхнулось ядро. «Ну вот, началось», — подумал я. «Посмотрим, насколько вы грозные, господа британцы». 29 августа 1801 года. Французская республика, Париж, дворец Мальмезон. Майор ФСБ Андрей Кириллович Никитин, РССН, УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Град. Сегодня по Красному каналу связи я получил из Нью-Йорка экстренное сообщение от нашего резидента Джулиана Керригана. Почему по Красному каналу? Просто на случай непредвиденных событий. Мы предусмотрели канал передачи особо важной информации из Нового Света в Париж. А был он таков. В Америке достаточно много эмигрантов из немецких земель, в той же Пенсильвании их, говорят, больше трети, и немало их количество поддерживает связь с родными местами. Делали они это, как правило, через город Гамбург, где письма и посылки передавались императорской почтовой службой. Есть в немецких землях такая, самая старая в Европе, если, конечно, не считать римскую, прекратившую свое существование вместе с Римской империей. Но по дороге эти самые корабли заходят в гавры и сдают там почту в грузы, предназначенные для Франции. Идет такой корабль, как правило, около 3 недель. В гавре люди Наполеона забирают те депеши, которые предназначены для правительственных органов, а теперь и для нас тоже. Почему подобные депеши пересылаются именно на гамбургских судах? Дело в том, что англичане их не трогают, в отличие от французских, на которые они могут напасть, и американских, с которых они нередко саживают часть команды и отправляют насильно завербованных моряков служить своему королю Георгу. А русские корабли к Атлантическому побережью Америки просто не ходят, да и на них англичане при первой же возможности тоже нападут. Мы обговорили с Наполеоном возможность пересылать и наши сообщения по этому каналу, причем он пообещал не вскрывать нашу корреспонденцию. Ну, во-первых, Наполеону веры мало, а во-вторых, инициатива может исходить от людей уровнем ниже. И тех, кто знает английский, среди них мало, но они есть. Есть и определенное количество поляков, часть из которых сможет понять русский текст. Да, это риск, потому имеется и другая возможность — доставлять подобные депеши через контрабандистов. Вот только вероятность того, что послание не дойдет до цели, намного выше, да и времени, как правило, нужно больше. Именно поэтому Керриган послал свой конверт на немецком почтовом корабле. Письмо, полученное нами, имело явные признаки вскрытия. Согласно инструкциям, Керриган, запечатав письмо, нарисовал в двух местах какие-то картинки, которые оказались смещены. Да и сургучная печать явно сдвинута. Но наш американский друг записку составил весьма обтекаемо. Так что вряд ли перлюстраторы что-либо поняли. В ней значилось, что в Бостоне все прошло по плану. А в Нью-Йорке он познакомился с одним человеком, письмо от которого находилось в приложении. Я развернул это письмо и опешил. На нескольких листах бумаги вместо букв или цифр были изображены точки и линии. Лишь спустя несколько секунд до меня дошло, что это была азбука Морзе, которую я не видел с той поры, когда учился в военном училище. Я сразу же вспомнил, что изобретена азбука Морзе в нашем мире была только в 1838 году, а русский вариант ее появился только в 1856 году. Когда же я, напрягая память, стал расшифровывать это послание и переносить буквы и цифры на лист бумаги, то сразу понял, что автор пользовался послереволюционной орфографией без изъятий, еров и прочих фит с ижицами. Автор письма представился Иваном Мартыновым. «Американцы зовут меня Джоном Мартинсом». Родился он, по его словам, в 1953 году. Понятно, имелся в виду 1953, а не 1753 год. Закончил мореходку в Ленинграде и служил на траулере «Метрострой». Это название мне было знакомо. Отец одного моего приятеля ходил на рыбку на этом корабле. Траулер сей пропал без вести у берегов Норвегии в феврале 1979 года. Об этом писал и Мартынов, указав, что он после гибели корабля непонятно как оказался у берегов Америки в 1787 году. И добавил, что он как был, так и остался советским человеком и сделает все, чтобы помочь нам и тому самому, что начинается с картинки в твоем букваре. Да, подумал я, он же попал в Америку еще до войны в Афганистане, тогда, когда все трубили о разрядке напряженности. Он не застал ни нового витка холодной войны, ни катастройки при пятнистой гиене Горбачеве. Он не видел ни пьяного Ельцина, отплясывавшего калинку в Берлине, ни всех остальных прелестей после перестроечных времен. И даже не знает, что Советского Союза больше нет. Но он однозначно наш человек, на что указывал дальнейший текст письма. Мартынов писал, что очень рад знакомству с нашим посланцем и что, по возможности, поможет ему в его делах, в том числе и финансово, и надеется на компенсацию, но не настаивает на таковой. В частности, он оплатит поставку клиперов и команд для них, наем мастеровых и готов подвигнуть на переезд в Россию часть собственных работников, за которых он может ручаться. И добавил, что до Кулибина ему, конечно, далеко. Я про себя посмеялся, ведь для него Кулибин — понятие нарицательное, а для нас это конкретный человек. Но он и сам кое-что могет и хотел бы этим заняться, когда вернется в страну огромную. Наш новый знакомый написал, что письма для него лучше переправлять в бар «Хромая лошадь», что на Джудит-стрит в Нью-Йорке, и что он оплатит посыльного с корабля, на что будут оставлены деньги бармену в этом самом баре. Конечно, всю эту информацию следовало тщательно перепроверить. Для этого неплохо было бы установить прямой контакт с этим самым Иваном Мартыновым или, как он теперь себя называл, Джоном Мартинсом. А вот только как это сделать? Сам я не мог бросить все дела во Франции и помчаться в Нью-Йорк. Послать Алана. Но он только что сумел вербануть Виконта, и срывать его с места в самый разгар операции было бы не совсем разумно. Интересно, что один из экипажей, который нам в Париже предоставили для повседневного пользования, был снабжен рессорами Мартинса и имел довольно плавный ход. На мой вопрос, что это за рессоры такие, мне ответили, что их изобрел некий американец по имени Джон Мартинс. А вдруг это наш Мартынов? В конце концов, я принял решение доложить обо всем в Петербург. Пусть там наш Вась-Вась и генералы примут решение, как им поступить в данном случае. А Мартынову я написал слова благодарности и надежду на скорое знакомство в родных пенатах. Правильнее было бы у родных пенатов, так как пенаты были богами жилища в Древнем Риме. Но выражение «в родных пенатах» вошло в русский язык именно в этой форме. И добавил, что был бы очень благодарен, если бы наш новый друг согласился еще какое-то время побыть нашим Штирлицем. После чего я подробно изложил все свои мысли и предложения на флешку, которая сегодня же должна быть отправлена в Петербург. А сам стал размышлять, чем бы мог нам помочь наш товарищ по несчастью из 20 века. Пока он там, в Америке. Кстати, отправляя к нему гонца, следовало не забыть об оказании финансовой поддержки Ивану. Конечно, как я понял из его письма, он отнюдь не бедствовал, но деньги лишними не бывают, а затраты могут быть весьма чувствительными. На случай непредвиденных расходов мы достигли договоренности с Наполеоном. Господин первый консул прекрасно понимал, что наша помощь ему просто неоценима. И не жадничал, хотя, как я смог убедиться, Бонапарт был по-корсикански бережлив, даже скуп. Посовещавшись с Аланом, я принял решение французам пока ничего не говорить про нового попаданца. Наступит подходящее время, расскажем. А может и нет. Тут как карта ляжет. По нашим прикидкам, спешить с перемещением Ивана в Россию пока не следовало. Вместо этого имело смысл максимально использовать его возможности и связи в новом свете. Ведь он вхож во многие кабинеты, куда Керригана и на порог не пустят. Мартинс для американцев свой, а вот наш ирландец, пусть он и родился в Америке, своими контактами с британцами вполне мог вызвать отторжение у тамошних чиновников. Когда же Джулиан окончательно освоится, либо мы найдем нового резидента, я не забывал, что наш американский ирландский друг очень хочет вернуться в Россию, да и отметиться в Лондоне ему в ближайшее время тоже не лишне, то тогда можно будет аккуратно переправить Ивана на родину. Там он, смею надеяться, быстро найдет общий язык с Алексеем Ивановым и Кулибиным. Даже страшно представить, до чего они могут додуматься. В общем, сегодня у меня было хорошее настроение. Ведь наш весьма ограниченный контингент пришельцев из будущего увеличился еще на одного человека. И хотя человеку, своими глазами не видевшему все, что удалось увидеть нам, многое из случившегося покажется диким, но он все же русский человек, и пусть не сразу, но определенно вольется в наш дружный коллектив. А вообще следует потихоньку, не поднимая лишнего шума, попытаться заняться поиском других попаданцев. Ведь если мы и Иван каким-то образом угодили в прошлое, то не исключено, что такие же бедолаги живут где-то и в других странах. Не обязательно они должны быть русскими. Может быть, какой-нибудь негр, вкалывающий на плантации Джорджии или Каролины, в свое время окончил Институт дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве. А капер с ножом в зубах и интрепелем в руке, лезущий на абордаж, имеет за плечами военно-морскую академию в Базардс-Бэй в Массачусетсе или военно-технический университет в Гальвестоне. Об этом стоило подумать. Впрочем, пока мы заняты текущими делами и поисками неприкаянных попаданцев, будем заниматься, что называется, факультативно. Повезет, не повезет, все в руце Божьей. 29 августа 1801 года, Ионийское море неподалеку от Аргастоли. Борт 48-пушечного фрегата «Святой Николай», контр-адмирал Александр Андреевич Сорокин. Святой Николай медленно приближался к британскому фрегату, пока не отвечая на огонь его орудий. Что толку в бесцельной пальбе? Пороховой дым вскоре закроет от нас противника, и мы попросту перестанем его видеть. А, следовательно, мы вряд ли сможем подготовиться к абордажной схватке, которая и решит судьбу баталии. В подзорную трубу мне была хорошо видна палуба «Меркури». На квартердеке находилось несколько человек, одетых в нарядные, расшитые золотом камзолы. Один из них был командиром фрегата. Что касается прочих, то среди них мог оказаться и тот человек, который отправился с Мальты во владение Али-Паши, чтобы вести с ним приватные переговоры. Я подозвал командира Святого Николая и приказал ему передать стрелкам, чтобы они не стреляли по тем, кто находится на квартердеке. Командир Меркури и британский посланник Кали-Паше нужны были нам живыми. Но в бою всего предусмотреть нельзя. И я про себя решил, что не буду осуждать стрелков и артиллеристов, если шальная пуля или картечь скосит кого-нибудь из тех нарядных попугаев, которые о чем-то оживленно беседовали между собой. Будь я на месте командира фрегата, то перед боем приказал бы очистить квартердек, чтобы никто не мешал ему своими советами. Когда святой Николай, по моим расчетам, достаточно сблизился с Меркури, я кивком подал сигнал командиру. Тот приказал открыть огонь. Так как мы первым делом хотели лишить управления вражеский корабль, то половина орудий была заряжена книппелями, половина — ядрами. Первый залп оказался не совсем удачным. Часть ядер не долетела до британцев, часть попала в корпус «Меркури» выше ватерлинии. Книппеля же зацепили ванты и пронеслись по верхней палубе, расшвыривая толпившихся на ней матросов. В ответ мы тоже получили от англичан несколько ядер, которые угодили в корпус, сделав несколько пробоин. Одна из них почти у самой ватерлинии оказалась довольно опасной, вода через нее стала поступать в трюм. Боцманская команда бросилась ее заделывать, а корабельные помпы начали спешно отканчивать воду, поступавшую через пробоину. Следующий наш залп оказался удачнее предыдущего. Одно из ядер угодило в бизань-мачту. Та переломилась со страшным треском и рухнула на шкафут, накрыв парусом находившихся на квартердеке людей. Видимо, при падении был поврежден штурвал корабля, и фрегат рыскнул, потеряв на время управление. «Ну вот», — сказал я, — «похоже, настало время познакомиться поближе с этим Меркури и его командой. Велите стрелкам очистить палубу вражеского корабля. Первым делом выбейте тех, кто сидит на боевых марсах. При сближении они своим огнем могут убить немало наших матросов». Егеря, которые с нетерпением ожидали команду открыть огонь, вскинули свои штуцеры и стали отстреливать британских моряков и морских пехотинцев, метавшихся по палубе «Меркури». Первым делом они ссадили с боевых марсов тех, кто вел по нам огонь. Несколько подстреленных британцев свалились вниз и плюхнулись в море или разбились о палубу фрегата. Потом настала очередь тех, кто пытался, разрубая снасти, скинуть за борт лежавшую поперек кормы бизань-мачту. Под пулями британцы падали один за другим, но их товарищи упорно продолжали махать топорами и абордажными саблями, рубить снасти, чтобы как можно быстрее избавиться от сбитой мачты. Но мы не могли позволить им это сделать. Святой Николай прошел перед носом вражеского фрегата и залпом картечи смел всех, кто находился в это время на его палубе. Из носовых пушек британца мы получили несколько ядер, которые впились в борт нашего корабля. Одно из их ядер промчалось по палубе святого Николая, уложив на повал несколько матросов. Но борт «Меркури» почти коснулся борта нашего фрегата. С палубы фрегата в нас палили не только из ружей, но и из пистолетов. Наши стрелки продолжали вести меткий огонь, убивая и раня врагов. Наконец прозвучала команда, и наши молодцы стали перескакивать на борт английского корабля. Не ожидавшие такого поворота событий, британцы сопротивлялись недолго. Командовавший морскими пехотинцами офицер отдал команду, и его подчиненные стали бросать ружья под ноги нашим морякам. Офицер же протянул старшему офицеру святого Николая, который командовал абордажем, свою шпагу и фесом вперед. Первым делом мы выгнали с пушечной палубы вражеских канониров и выставили посты у крюит-камеры и у хранилища оружия. Потом совместными усилиями мы освободили корму «Меркури» от перебитой нашим ядром бизань-мачты. Почти все, кто находился в момент ее падения на квартердеке, были убиты или ранены. Среди них оказался и командир фрегата. Всех, кого мы там нашли, по моему приказу перевели на святой Николай. Чуть позже, когда позволит время, мы разберемся с ними. Сам же плененный вражеский фрегат мы решили отбуксировать на Корфу. Там мы его отремонтируем, и он под Андреевским флагом еще послужит российскому флоту. Через час мы увидели на горизонте парусы и приготовились к бою. Но, как оказалось, это возвращался с победой капитан-лейтенант Митакса. Он конвоировал две галеры Али-Паши. Они были застигнуты бригом Видо и после предупредительных выстрелов сдались, не оказав сопротивления. Собственно говоря, им нечего было опасаться. Али-Паша с нами не воевал, а то, что мы были осведомлены о целях столь неожиданного морского вояжа одного из беев Али-Паши, никто из находившихся на этих галерах не знал. Ну что ж, мы свое дело сделали. Теперь пусть нашими пленными и трофеями займутся те, кому это положено. А мы подлатаем пострадавший от британских ядер фрегат, похороним на Корфу убитых, вылечим раненых и будем готовиться к новым сражениям.